Глава 65. Охота на Ягга. Часть 5. «Оу, эти ребята хотят нам помочь?» — внезапно сказал хулиган. В его голосе читались нотки приятного удивления. Юсю вздохнул. Этот парень явно не понимал ситуации. Гильдии пришли не помогать. Они здесь, чтобы забрать босса себе. Ранее они не вмешивались, потому что не воспринимали всерьез эту пятерку игроков. Гильдии думали, что кровавый стрелок убьет их. «Входите», — сказал Юсю. «Чё?» Хулиган не мог понять, зачем было уходить. На самом деле четверо оставшихся игроков тоже были новичками. Однако, хоть они и были новичками, в отличие от хулигана, ребята видели, что ситуация принимает явно скверный оборот. Гильдии оставались на местах, пока дела у них были плачевными. Однако, как только ситуация переменилась, они внезапно выдвинулись вперед. Помощь? Оказывать помощь в час наибольшей нужды. Вот что значит помогать. В этом положении только Бог знал, что они намеревались сделать. «Если вы не уйдете отсюда, вас всех убьют», — сказал Юсю. «Значит, мы дрались ни за что?» — сказал Берсекер. Он также заметил, что ситуация была скверной. Однако, если они уйдут, их ожесточенная борьба с боссом окажется напрасной. «Я не знаю», — ответил Юсю. Пятеро игроков были в недоумении. «Если вы не уйдете сейчас, будет поздно». Говоря это, мрачный орд не переставал атаковать босса. Игроки великих гильдий неумолимо приближались. Стрелки гильдии уже прицеливались. «Бежим!» — сказал один из пятерки, после чего кинулся прочь. Великим гильдиям было плевать на этих ребят. Из-за того, что гильдии оставили некоторое количество игроков для защиты от вражеских гильдий, босс был окружен не полностью. Видя, что 5 игроков убегают, лидеры гильдии не стали отправлять людей, чтобы убить их. Вместо этого они наблюдали за передвижениями своих соперников. 3 лидера практически одновременно отдали команду к остановке. Многочисленные игроки замерли, сверля друг друга взглядами. Кровавый стрелок находился прямо перед ними. Однако, если они атакуют его, что же будут делать игроки других гильдий за их спинами? Лидеры гильдии задумались над этим. Битва с боссом продолжалась. 5 убегающих игроков неожиданно осознали, что мрачного лорда не было рядом с ними. Они обернулись и увидели, как он продолжает драться с боссом. Что все это значит? 5 игроков застыли в недоумении. Они просто были новичками. Это не значит, что у них не было мозгов. Мрачный лорд сказал им бежать, а сам остался. Его поведение было довольно странным. Поэтому они не могли определиться, был ли он хорошим или плохим человеком. В итоге они не решились ему помочь, просто остались стоять на месте. «Бегите дальше, здесь небезопасно!» Юсю внезапно отправил сообщение в групповой чат. «Но они не собираются нас убивать», — сказал новичок-хулиган. «Верь мне», — ответил Юсю. Эти новички были слишком невежественными. Если бы на их месте был лазурный поток, он был бы ошеломлен. Только представьте, быть способным печатать сообщения во время напряженного боя с боссом. Это ж насколько высокую скорость рук нужно иметь для этого. Хулиган ничем не мог помочь мрачному лорду. Вместо этого он начал подгонять остальных своих напарников. «Бежим скорее!» Остальные колебались. Однако двое все-таки решились последовать совету мрачного лорда. Оставшиеся остались стоять на своих местах. Они все еще сомневались в правдивости слов Юсю. Они чувствовали, что он просто пытается избавиться от них. В итоге 5 игроков разделилась на 2 лагеря. Юсю мог только испытывать сожаление в виде действия 2 оставшихся игроков. У него не было времени, чтобы им все объяснить. Также Юсю не мог напечатать им сообщение. Предыдущие отправленные сообщения были очень рискованными и чуть не стоили ему жизни. Стоит ли классам дальнего боя начать атаку? Позорно поток совещался со своими подчиненными. Гильдия Синего Руча все еще не предпринимала никаких действий. Классы дальнего боя обычно первыми начинали наносить урон. «Мы не можем гарантировать, что случайно не заденем мрачного лорда». Игроки дальнего боя начали потеть. Одной из сильных сторон кровавого стрелка являлась его скорость. Битвы с ним обычно проходили в быстром темпе с высокой скоростью передвижения. В это самое мгновение мрачный лорд с кровавым стрелком мелькали по всему полю боя. Никто не знал, смогут ли они попасть точно по боссу. «Что этот парень себе думает?» — хмуро бросил Азор на поток. С другой стороны, лидер травяного сада, зерно подорожника, уже скандировал. «Герои, вступайте своей группой в мою! Весь дроп будет принадлежать вам!» Черт! Азор на поток отправил тайное сообщение зерноподорожника. Если пятерка присоединится к его группе, значит урон, нанесенный дикому боссу, будет распределен и на них. Почему Азор на поток не догадался сделать подобное предложение? «Протисворд, присоединяйся ко мне! Весь дроп будет твой!» Азор на поток сделал свой шаг. Он понимал, что был более близок с Мрачным Ордом, чем остальные лидеры. При таких условиях у Мрачного Орда не должно возникнуть причин для отказа. «Прими мою сторону, добыча вся будет твоя, а также я дам тебе 20 штук щетины Белого Волка!» Сделал свое предложение Бесконечной Ночи. Он думал, что Йосю требовала щетина Белого Волка, поэтому решил заманить его ей. «Мрачный Орд, не верь ему! Сколько раз им бы потребовалось пройти подземелье Ледяного Леса, чтобы достать 20 щетин Белого Волка?» Немедленно вмешался в зернопоток. «Она у нас с собой!» — ответил зерноподорожник. «А могло ли быть, что истинной целью Мрачного Орда была эта щетина?» Пробормотал про себя плывущая лодка. У Азорного потока разболелась голова. Этот парень. Он на самом деле не умел вести дела. Неужели ему нужно было оборачивать все в деловую сделку? Тем временем Мрачный Орд продолжал равнодушно атаковать босса. В итоге великие гильдии почувствовали, что предлагаемая ими цена, видимо, была слишком мала, после чего стали увеличивать вознаграждение. Двое оставшихся игроков были просто ошеломлены. Фраза о том, что все вещи будут принадлежать им, уже взбудоражила их сердца. Они никогда не слышали, чтобы великие гильдии кому-то обещали подобные вещи. Если они все же решились на это, значит, эти вещи были исключительно ценными. Оба игрока были взволнованы. Они просто жаждали утвердительно ответить вместо Мрачного Орда. Однако они быстро пришли в себя. Даже если они согласятся, это будет неважно, потому что текущим лидером группы был не Мрачный Орд. Подобными функциями обладал только лидер. Двое немедленно уставились в окно группы. Так, текущим лидером был новичок-хулиган. Они немедленно отправили ему сообщение. «Вернись!» «Почему вы остались?» — ответил хулиган. «Великие гильдии предлагают нам выгодные условия. Они позволяют нам присоединиться к их группе. Более того, вся добыча с босса достанется нам, а также несколько ценных предметов. Поторопись вернуться, ты же лидер группы!» Двое возбужденно отправляли сообщение. «О, так вот оно что!» Неожиданно новичок-хулиган все понял. Как только он услышал слово «добыча», его глаза мгновенно превратились в звезды. Он незамедлительно побежал обратно. Двое отправивших сообщение игроков также пребывали в возбуждении. Единственным равнодушным человеком оставался сам Мрачный Лорд. Лидеры великих гильдий продолжали заманивать его вступить в их группы. В конце они увидели сообщение системы о том, что лидером группы был не Мрачный Лорд. Они закрыли ладонями свои лица. У них не оставалось выбора, нужно было переключать внимание на пятерых убежавших игроков. «Где ваш лидер группы?» Лидеры гильдии начали спрашивать игроков, которые в обычной ситуации не могли рассчитывать на подобное обращение. «Всем быть осторожнее!» Внезапно раздался голос Йосю. «Чего?» Все были потеряны. Мрачный Орд использовал круговой разворот, после чего кровавый стрелок был отброшен. Внезапно тело босса начало светиться кроваво-красным светом. «Блядь, он разъярился!» Лидер группы были ветеранами. Они были опытными и знающими ребятами. «Вы шутите? Сколько у него жизни осталось?» Около сотни игроков пребывали в дичайшем шоке.